Гамлет без Агамемнона. И в завершение цикла моих театральных похождений еще одна история. Собственно, к самому театру, как к творчеству, она относится косвенно, только местом происшествия, но все же. Момент был весьма торжественный и ответственный. Я в соответствующем облачении, лучшая ряса с широченными рукавами, золотой наперстный крест. Прохожу к зарезервированному мне месту. Весь первый ряд театра – важные персоны. Тут и губернатор с начальником управления культуры, и мэр с замами, жюри Аркасовского конкурса, номинанты премии имени Аркаса. В последние годы аркасовские мероприятия становились все более масштабными. В ареале Российской империи и Советского Союза семейство Аркасов особо значимым не числилось, но иначе для Украины. Аркасы оставили немалый след как в сфере государственной и общественной деятельности, так и в сфере культуры. Адмирал Николай Андреевич Аркас был военным губернатором Николаева, главным командиром Черноморского флота и портов. Его сын Николай Николаевич Старший, композитор, историк, основатель общества «Просвита». Николай Николаевич II – офицер, воевавший против большевиков, а впоследствии театральный режиссер и актер. Особое значение в условиях современной украинской действительности приобрела национальная ориентированность деятельности младших представителей семейства, начиная от Николая Николаевича Старшего. В связи с этим с середины 90-х годов проводился аркасовский конкурс по нескольким номинациям. Вручение премии имени Аркаса происходило пафосно с участием руководителей области и города. Мое же присутствие объяснялось просто. С первого дня своего служения в церкви я был настоятелем Свято-Никольского храма села Старая Богдановка, построенного в 1860 году адмиралом Аркасом в поместье жены Софьи Богданович, где они и проживали с семейством. Храм уцелел в самые лихие годы, единственный на густо заселенной территории от Николаева до Очакова. Так что приглашение на подводящий итог конкурса мероприятия настоятеля Аркасовской церкви было закономерным. Сохраняя субординацию, что технически было не так просто, подхожу поздороваться с губернатором, мэром и другими официальными лицами. Поскольку я немного опоздал, хотя начала мероприятия еще не было, то оказываюсь один перед всем залом. Заместитель директора театра провожает меня к моему месту. Рядом идет корреспондент телевидения с камерой, две журналистки на ходу задают какие-то вопросы. Чувствую себя неловко, жарко, свет софитов, непонятно, что делать, здороваться, отвечать на вопросы, садиться. Пожимаю руку губернатору, еще кому-то. И вдруг чувствую, сзади, под облачением, что-то щелкает. И тут же понимаю, катастрофа. Под рясой на мне надеты майка и брюки, брюки на подтяжках. При этом шарообразная конструкция поповского живота такова, что без подтяжек брюки падают. А в этот раз на мне были подтяжки с одной штрипкой-замочком сзади. Отцепившись от пояса, натянутые резинки тут же подскочили по спине вверх. Брюки, соответственно, поползли вниз. Тут бы попытаться поскорее ретироваться, но со мной в этот момент разговаривали. Один человек, другой – журналистка. Мне оставалась только одна возможность спасти ситуацию – расставить пошире ноги, что я и сделал. Сползание брюк замедлилось, однако не прекратилось. Но, во всяком случае, договорить у меня возможность была. Хотя и в странной позе. Широкая ряса только отчасти скрывала мои маневры. Наконец на сцену выходит ведущий. Начинается мероприятие. Я вместо того, чтобы сесть, извиняюсь и иду к выходу. Причем чувствую, с каждым шагом брюки опускаются ниже, вот-вот упадут. Ноги приходится расставлять все шире. Иду, переваливаясь, как уточка. Впрочем, и этого уже мало. Чувствую, не дойду. Засовываю руки в карманы, пытаюсь через ткань рясы подхватить брюки. На меня посматривают с удивлением, но, слава богу, внимание сосредоточено на сцене. Как и положено в таких случаях, пока гром не грянет, молюсь изо всех сил. Господи, помоги мне удержать штаны. Помог. Из зала выбрался. ковыляю в туалет. Там ценой невероятной эквилибристики не снимать же в туалете все облачение. Куда? Достаю заднюю штрипку и с ужасом обнаруживаю, что замок не просто расстегнулся, он поломался. В походных условиях исправить невозможно. Подтягиваю брюки на живот и, опять придерживая их через карманы, крадусь к выходу. Все тем же раскорякой семеню к машине. Сажусь. В этот момент по необходимости отпускаю брюки, и их пояс тут же оказывается где-то в районе колен. Но это уже не страшно. Худшее позади. В последний момент в глаза бросается плакат, афиша спектакля. «Гамлет». И что за проклятие такое? Еду домой. Больше меня на аркасовские мероприятия не приглашали. Видимо, так никто и не понял, как я спас положение, ведь благодаря моей эквилибристике награждение не превратилось в фарс.